такая нежная одна, и ты уже свела меня с ума. Разрываешь чувства, как вуаль, и тебе не больно, знаю я. Ты такая нежная одна, да тебя руками не достать. Если тронуть замок изо льда, мы разрушим все и навсегда. Руками до тебя тянуться ввысь, а ты все дальше и дальше летишь. Мне это все надоело, кричишь, и о том, как нам с тобой уже не вылечить. Любовь такую хрупкую, в тебе ее не было в нашем расставании. Ты до конца уверена, нам больше не пускать салюты в небо, нам больше не встретить рассвет. Ты такая нежная одна, и ты уже свела меня с ума. Разрываешь чувства, как вуаль, и тебе не больно, знаю я. Ты такая нежная одна, да тебя руками не достать. Если тронуть замок изо льда, мы разрушим все и навсегда. С тобой попал я в этот лабиринт, и мое сердце по тебе болит. Найти мне выход, дай потерян смысл. Мне дальше верить, что тобой любим. Остались чувства, их не скрыть со временем. А нас забыть нельзя, и каждый раз сложнее мне. Красивее нет на свете карих глаз. Мою ладонь сожми, останься, верь мне. Ты такая нежная одна, и ты уже свела меня с ума. Разрываешь чувства, как вуаль, и тебе не больно, знаю я. Ты такая нежная одна, да тебя руками не достать. Если тронуть замок изо льда, мы разрушим все и навсегда. Ты такая нежная одна, и ты уже свела меня с ума. Разрываешь чувства, как вуаль, и тебе не больно, знаю я. Ты такая нежная одна, да тебя руками не достать. Если тронуть замок изо льда, мы разрушим все и навсегда.